От автора. Каждый раз, когда я собираюсь навестить Винничину, испытываю, кроме волнующей радости, неизъяснимую тревогу, что не сумею увидеть, распознать, осмыслить что-то самое главное, очень важное для меня как писателя. Что же есть это главное? В чем суть его? Трудно сразу ответить на такой вопрос, трудно облечь в слова чувства, которые смутно брежут в сердце. Дело в том, что в каждую поездку главное бывает разным. Соловьиное Подолье, благословенная земля. Как в каждом краю обитает там счастье и горе, любовь и ненависть, добро и зло, обитает там все вечное и приходящее, из чего складывается человеческая жизнь. Но, по моему, может, наивному убеждению, Подолье — это самое близкое к небу, самая живописная и песенная земля на планете. Такого мнения придерживаюсь я, наверное, потому что там, в селянской хате, родился и вырос, что все там начиналось для меня впервые в жизни, от первого самого дорогого слова «мама», от первого шага по глинобитному полу, от первой боли, первого радостного сознания, что я — человек. Все, что есть во мне, в моем сердце, доброе и дурное, все родилось там. И я не стыжусь восторженности, когда думаю и пишу о родном крае, о дорогих моих земляках, и надеюсь, что читатель не осудит меня, как не осудит другого человека, за его сердечную любовь к матери. Я помню Подолье 20-х годов. Помню свое полусиротское детство с пастушьими тропинками и зябкими рассветами. Нет, не замирало мое сердце от восторга, когда над темной гребенкой далекого леса величественно вставало огненное светило, зажигая на полях и лугах росное серебро. В сердце несмышленыша-пастушка еще не просыпалась поэзия, еще не родилась чуткость к красоте. Пастушок относился к солнцу чисто потребительски. Ему нужно было тепло, ему хотелось, чтобы быстрее спала холодная роса, обжигающие босые ноги. Детство почти всех селянских детей в те не столь далекие годы протекало на пастбищах, и, как всякое детство, оно никогда не задумывалось ни над прошедшим, ни над будущим. Оно жило настоящим. А природа не спешила совершенствовать его ум в ущерб еще не окрепшему сердцу. Она как бы впрок откладывала саму себя в потаенные уголки памяти детей, чтобы, когда прозреют их сердца, воскреснуть в них живыми картинами, может быть, более яркими и более волнующими, чем те, которые они будут наблюдать вокруг себя в трудовой обыденности, отягощенные тревогами о земле, о хлебе. А пока хлопчики и девчата упивались своим настоящим, жили нехитрыми ребячьими забавами и пастушьими заботами, неосмысленно постигали сущность всего живого, что их окружало. С закатом солнца смертельно усталые брели они домой. В сумерках хаты присаживались к столу, где вечерила из одной миски семья, засыпали там, где смаривал сон, на топчине, на лавке, на палатях, либо на печке. Никто не имел понятия, что такое «моя кровать», «моя подушка». Одеяло и простыни заменяли домотканные рядна или старые свитки. Единственное, что каждый имел свое, — это ложку, ароматно пахнущую деревом. И никому в голову не приходило, что жизнь может быть иной. Никто не задумывался, почему белый хлеб появлялся в хате лишь на Рождество и на Пасху. Почему чай кипятили только для захворавших, хотя в каморе стоял мешок, а то и два сахара, полученного на сахарном заводе за сданную свеклу? Каким все это кажется сейчас далеким и невероятным? Как не похож образ жизни нынешнего украинского села на ту отшумевшую жизнь и детство, далекое вчера, как всегда, самое верное зеркало сегодня. По его цветению легко распознать все содержание людского бытия. 1,5 года не был я в милой моему сердцу Кахановке. И вот опять брожу по ее знакомым улицам, с трудом вытаскиваю обутые в резиновые сапоги ноги из вязкого чернозема. Талые воды присытили землю, и весеннему солнцу придется немало потрудиться, чтобы затвердели дороги и поля. Я стою над разлившейся Бужанкой. Слева за оврагом среди голых, просыпающихся после зимнего сна садовых деревьев, виднеются осклизлые фундаменты домов, заброшенное строительство. Вспоминаю, что там, где крайний фундамент, когда-то стояла шура. Так почему-то именовали глинобитный сарай, откуда мы, мальчишки, вытеснили насос сельской пожарки, предварительно отвинтив от нее все, что можно было отвинтить. Да, вот она, земля моего сиротского детства. Все знакомо и мило до сердечной боли. Ярко засверкало в памяти одно из далеких событий. Это было первое или второе лето, когда нам наконец-то сшили из сурового полотна штаны, и мы, надев их, уже почувствовали себя среди людей полноправными гражданами. Мы — это семеро мальчуганов, живших по соседству. Мир наших интересов укладывался в довольно широкие границы деревенского бытия. Мы уже были посвящены во многие премудрости земледельческого ремесла и таинства природы, знали сладость опасностей, которые грозили при разбойных набегах на чужие сады, добытые в набегах трофеи сносили в шуру. Однажды нашу безоблачную будничность потрясло грандиозное событие. В село приехал ради какого-то праздника духовой оркестр сахарного завода. Ну, раньше на свадьбах мы не раз видели сельских музыкантов, и они были нам привычны, а тут вдруг столько сверкающих медью инструментов. И мы потом создали свой оркестр. Нашим капельмейстером стал Павел Ярчук. Авторитет его был непререкаем, так как он умел играть на всем, кроме баса. Правда, названия инструментов мы тогда не знали, но это не имело значения. Павел репетировал с каждым из нас в отдельности. Репетировал долго и упорно, пока не вспухали язык и губы. Ведь инструментов-то у нас тоже не было. Мы играли на губах, каждый подражая одному из заводских музыкантов и его трубе. Через несколько дней мы уже играли хором. Играли с таким упоением, что нам казалось, нет лучшего оркестра на всем белом свете. И вот однажды, когда мы, подняв руки, зажав в них воображаемые инструменты и перебирая пальцами воображаемые клавиши, играли «Краковяк», в дверях пожарки появился незнакомый человек, одетый почти по-городскому. Губы у него дрожали, а по щекам катились слезы. Мы умолкли, испуганно глядя на незнакомца, а он смотрел на нас, как-то жалко улыбаясь и смахивая рукавом слезы. — Милые вы мои хлопчики! — прерывистым голосом заговорил он. — Да вы же... Боже мой! У меня слов нет! — У вас абсолютный музыкальный слух! Кто вас научил? Нам было непонятно ни волнение этого человека, ни его удивление. — А ну еще, сыграйте! Играть при незнакомом человеке нам казалось не солидно, но его восхищение было таким искренним, что в нас заговорила гордость, и мы с небывалым энтузиазмом врезали гопака. А мужчина опять плакал, вызывая у нас страшную догадку, не сумасшедший ли? Ну как же можно плакать при гопаке? Потом он сказал уже совсем непонятное: «Сколько гибнет талантов, боже мой! Душа Украины гибнет. Бедность загубит все. Дал бы Господь, чтоб вы стали людьми». Мы оцепенели от страха, тронутый умом. Но ведь ходил по селу слух, что видели в лесу сумасшедшего с огромным ножом в руках. Первым выскользнул из шуры Павлик Ярчук. И тут же во весь голос заверещал с улицы: «Лисапед!» Мы выскочили из сарая и увидели прислоненный к стене, сверкающий в лучах вечернего солнца, велосипед. не виданную еще нами машину, о которой наслышались как о чуде, ибо никто из нас не мог себе вообразить, как можно ехать на двух колесах. Незнакомца для нас больше не существовало. Мы пожирали глазами велосипед. Мне повезло сказочно. Мужчина спросил, в какой хате можно переночевать. Мы все хором предложили каждый свою хату, но моя оказалась ближе всех, да и как раз отец мой вывел в кренице поить коня. И я заорал ему, чтоб звал дядьку к нам. К нашему подворью велосипед мы вели с незнакомцем вдвоем, а сердце мое трепетало от восторга. Заезжий в беседе с отцом за чаркой горилки опять плакал и горько сетовал на то, что в глубинах Украины чахнут тысячи дарований, что будто бы им закрыты дороги в большую жизнь. Я только потом понял смысл его слов, когда пошел в школу, и отец усиленно понукал меня к учебе, ссылаясь на ночлежника, предсказывавшего, что нас, селянских детей, куры в навозе загребут. Не дались мы курам, хотя плакальщик оказался частично прав. Ни один из нашего оркестра не стал музыкантом. Музыку мы считали пустой забавой, поэтому трепетно мечтали о более серьезном, не подозревая, что впереди всех нас ждет жестокая школа войны. Я, например, мечтал стать кондуктором товарного поезда. Катайся себе сколько хочешь. Давно это было, и будто не здесь, а на другой, очень похожей на эту, Украине. Украина! Древняя земля моих дедов и прадедов, начало начал моего народа. Украина! Простое ведь слово, обозначавшее когда-то окраенность государства. Ныне в языковой палитре оно сверкает пленяющими красками, ничего общего не имеющими с теми давними понятиями окраинности, суть которых — провинциальная отсталость. Слово «Украина» звучит сейчас гордо и величественно, в нем напевность и поэтическая сила, оно вмещает в себе великую историю великого народа с неизмеримыми глубинами его многовековой культуры, с его щедрой душой, улыбчивым, но непростым характером, со сказочными богатствами его песенно-барвинковой земли, с его исконной любовью к своему мудрому и доброму брату, великому русскому народу. Любовь всегда конкретна. Каждый человек восторженно любит ту землю, на которой он родился и впервые напоил свое сердце ощущением радости бытия. Родная земля — это сказочный мир детства и юности. Это неисчерпаемый родник, который всю жизнь питает душу человека добром и светом, куда бы затем ни увели его дороги судьбы. Земля молодеет из глубин веков. Вот она, вокруг меня, родная земля. Бужанка дышит пахучей прохладой, ее воды вышли из берегов, затопив на той стороне луг. В чистых и тихих стремнинах ее купается глубокое небо с редкими дымчатыми облаками, и плавится ослепительное золото солнца. Сзади слышится чавканье болота, оглядываюсь и вижу приближающегося на рыжей кобылице Павла Платоновича Ярчука. Он сидит в седле по-молодому, прямо одетый в брезентовый плащ. Серая мерлушковая шапка низко надвинута на брови, и это придает усатому, обветренному до красноты лицу Павла лихой, задиристый вид. Подъехав ко мне, Павел Платонович легко соскакивает с лошади, бросает повод на луку седла и радушно здоровается со мной. Мы с Павлом одногодки, и хотя вместе росли, он всегда в первые дни моего пребывания в Кахановке обращается ко мне на «вы», и я угадываю в этом подчеркнуто уважительном обращении скрытую иронию. Думается мне, что Павел как бы упрекает меня за далекость от сельской жизни, а мои вопросы, касающиеся земли и хозяйства, не принимает всерьез. Павел всегда удивляется тому, что, живя в далекой Москве, я почти не позабыл родного языка и разговариваю с земляками по-кахановски, но в то же время недоумевает, почему бы мне и мои книги не писать по-украински? хотя знает, что я еще безусым юнцом стал солдатом и прослужил в армии, работая военным журналистом до седых волос. Мне приходится отвечать будто в шутку, ну, в книгах ведь главное — голос сердца, душа народа и правда жизни. Пишу-то я о нашей Кахановке и о тебе, усатом дьяволе. И волей судьбы пишу на том языке, многие тайны которого удалось постичь уже зрелым, испытавшим горечь заблуждений умом. Павел вроде и соглашается со мной, даже как-то извинительно уточняет мои объяснения. Ну, приятно, конечно, когда о родной Кахановке читает многолюдие Великой Руси. Но все-таки чувствую, не понять ему, да и многим другим моим землякам, к сожалению, не понять, что со школярским запасом слов, какой обрел я в детстве и юности, никому не дано всерьез стать писателем. Можно, конечно, заново окунуться в сказочное и певучее море родного языка, памятуя, что язык — самый ощутимый образ народного духа. Но тогда в короткий человеческий век не успеть рассказать людям о том, что велит совесть. И да будет известно всем, что задуманные, но не написанные книги — это утопленные дети писателя. А может, все и не так? Может, хватит у меня сил, чтобы мысль и слово в философском и художественном значении зазвучали во мне по-украински? Все может быть, хотя, к сожалению, двух жизней никому не уготовлено судьбой. Стоим мы с Павлом Юрчуком над Бужанкой, со скрытой теплотой смотрим друг на друга и взволнованные не находим самых простых нужных слов. А может, неловко старым солдатам выдавать волнение? Закуриваем, покашливаем и молчим. Рыжая кобылица мягкими бархатными губами теребит плечо Павла и косит на него крупный лиловый глаз. «Закурить просит, что ли?» — усмехаюсь я. «Нет, она уже бросила и курить, и пить», — отшучивается Павел и выдыхает в ноздри лошади облако табачного дыма. Кобылица ошалело мотает головой, а я хлопаю ее по лоснящемуся крупу и говорю Павлу: «На харчи, видно, не жалуется». «Еще бы!» — со скрытым довольством отвечает Павел. 64-й год не обидел ни мужиков, ни скотину. Постаралась землица. «А почему же строительство забросили?» И киваю головой в сторону почерневших фундаментов. «В этом году закончим», — Павел утвердительно машет рукой. «Вот только техник-строитель дезертировал». «Куда?» «Да в колхоз, к своему отцу, к Арсению Хворостянко». «Не понимаю, при чем тут инструктор обкома Арсений Хворостянко и колхоз?» «Фу, вижу, вы не в курсе дела», — весело засмеялся Павел. «Так рассказывай», — тороплю я его, — «только не выкай мне, а то и я начну величать тебя во всех числах». «Ну, хорошо». В глазах Павла мелькает веселая искорка. Арсений Хворостянко, когда объединили сельские и промышленные обкомы партии, перебрался было в Будомир, избрали его там секретарем райкома. — А Степан Григоренко? — Степан Прокопович секретарствует у нас, в Воронцовке. Выделились мы из Будомирского района. — Значит, на пенсию не ушел? — Нет, пока работает. — А Хворостянко, когда стал секретарем в Будомире, начал наводить свои порядки в районе. Первым делом взялся обновлять председателей колхозов. И случилась такая петрушка. В Яровеньках, где самый крупный колхоз в районе, люди заортачились, не захотели снимать своего председателя. А Хворостянко настаивал. Тогда один шальной дедок предложил избрать головой колхоза его самого, Хворостянко. Все и проголосовали. «Разве так можно?» — удивился я. — Можно! — с ехицей засмеялся Павел. — Вот возьмем и тебя выберем вместо меня. — Ну, я вам нахозяйничаю. Хворостянко тоже завопил, а в обкоме сказали: раз колхозники доверили, руководи. Да смотри, с тебя спросим строже. И руководит. Из кожи лезет, чтобы в маяки выбиться, да прогреметь на всю область. Вот мне и приказали отпустить к нему техника-строителя. А Маринка Черных разве не закончила техникум? — Закончила, — ответил Павел, и на его лицо легла тень досады. Удрала с моим Андреем в Киевскую область. Работают там в совхозе и заочно учатся в институте. — Мы поженились, конечно, — спросил я и смутился от нелепости своего вопроса. — Расписались. Павел погасил в глазах усмешку. — Настя и Тодоска поехали звать их в Кахановку. — А что еще нового? — Много нового. Павел заговорил взволнованно. Кажется, всерьез взялись за село, повеяло теплым ветром. Долго еще стояли мы на берегу разлившейся Бужанки, вдыхали свежесть полей и говорили, говорили, потом пошли по вязкой улице к старым левадам. Когда идешь селом после долгой разлуки с ним, кажется, каждая хата напоминает какое-либо событие, чью-то необыкновенную судьбу. Память воскрешает годы детства, хоть и трудные, но удивительно яркие, наполненные песнями, росным серебром на холодных травах, птичьим щебетом и недозрелыми ягодами в садках. И кажется, что ни у кого другого, кроме тебя, такого детства не было, и чудится, что нет на земле планете лучшего места, чем родная Кахановка. 1960-1965 годы. Конец книги. Февраль 1994 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.